Глава 13. 6066 год эры двух великих. Этин вел их по течению реки. Они крепко сжимали сплетенные ладони, то и дело поглядывая друг на друга с глупыми счастливыми улыбками на лицах. Бона переполняла радость избавления от тайн и игр. Ничего больше не нужно было скрывать. Никакой просто дружбы. Никакой Теониной стены. У него словно выросли крылья, и появилась несокрушимая вера в то, что они обязательно со всем справятся. Смогут остановить заговор, спасут отца, получат благословение и, наконец, будут вместе. Белый ворон, которого на воронятне дворца посчитали бракованным, теперь парил над их головами, как светлый символ будущих перемен. Занятый своими мыслями, принц не сразу заметил, что они дошли до развилки реки. Приток делился на два рукава, каждый из которых скрывался за поворотом, не давая подсказок, какой путь верный. Но их крылатый проводник спикировал вниз и уверенно полетел вправо. А потом, довольный, вернулся и сел на подставленный Теоной локоть. Она высвободила свою ладонь из руки Бона, чтобы погладить ворона, и это краткое расставание стало для Бона мучительным. В этот момент он окончательно осознал, что любовь, которую он прятал в сердце три последних года, теперь наполняет его энергией жизни и света. Он готов был кричать на весь мир о своих чувствах. Его ладонь остывала, но сердце горело все сильнее. Теона, будто услышав мысли принца, поспешила вложить свои тонкие пальцы в его руку и крепко сжала ее. Мир Бона снова стал целым. Теперь, рука об руку с самым близким человеком, он сможет все. Рукав мятной реки петлял, уводя их то влево, то вправо. Отвесные скалы, заменяющие берега, никак не кончались. Но вода с каждым новым виражом становилась все прозрачнее, а вскоре и вовсе потеряла прежнее сходство со освежающим молоком. Наконец, за очередным поворотом их ждало чудо. Река, торопясь, убегала в разлом сланцевой стены и теперь шумела где-то под ногами подземным водопадом. Но самым прекрасным было то, что они увидели берег. Землю, которую уже не чаяли найти. И лишь мгновение спустя Бон понял, что магия этого места не заканчивается. На берегу со всей поклажей их терпеливо ожидал стоик. В это практически невозможно было поверить. Происходящее было больше похоже на иллюзию, рожденную воспаленным сознанием. Но чтобы развенчать все сомнения, королевский конь встал на дыбы и победно заржал. А потом подошел к кромке воды и склонил голову. Держась за уздечку стоика, Бон первым выбрался на сушу и вытянул из реки Теону. Их дорожные сапоги были похожи на дуршлаги, из которых бесконечным потоком лилась вода. Теона с трудом стянула размокшую обувь с окоченевших ног. Легла на гладкие, нагретые солнцем камни и облегченно выдохнула. Бон рухнул рядом с ней. Они закрыли глаза и, снова соединив руки, несколько минут молчали, мысленно переживая недавние события. «Может, это Великий Белый помог нам? Все-таки Этин одного с ним цвета». Еле слышно пробормотала девушка. «Мог бы тогда и лодку нам предоставить», — съязвил Бон. «Мне кажется, мы и так получили больше, чем просили». Уже громче ответила ткачиха, открыв глаза и устремив взгляд в безоблачное небо. «Это правда, Они. Они получили самое главное — шанс. И теперь только от их смелости зависело, сумеют ли они им воспользоваться. Я бы хотел остаться тут навсегда». «Просто держать тебя за руку и не знать о том, что творится в мире», — сказал Бон после недолгого молчания. «Но горизонт скоро заберет солнце себе. Нам нужно переодеться в сухую одежду и отыскать путь к замку теней». «Встаю», – нехотя ответила Теона. Она перевернулась на бок и, лениво опираясь на локоть, поднялась. Порывшись в сумке, девушка извлекла темно-синий бархатный сверток – платье ткачихи. Встряхнув его и разгладив серебряные вышивки на подоле, она невольно напомнила им обоим о том, кто она такая. Хотя вряд ли об этом можно было забыть. «Не подглядывай», – улыбнулась она, заходя за круп лошади. Бон послушно отвернулся, пряча довольное лицо. Спутанные влажные волосы Теоны легли на обнаженные плечи, прикрывая татуировки. Она застегнула последние пуговицы и принялась похлопывать себя по щекам, чтобы прогнать сонливость. Ее ореховые глаза слипались от усталости. Девушка начала шевелить пальцами на ногах, чтобы вернуть им чувствительность. И с горечью посмотрела на мокрые сапоги. Они не могли идти босыми, поэтому рано или поздно ей снова придется влезть в эти кожаные кандалы. К тому времени, как Теона завершила свой нехитрый туалет, Бон уже был готов отправиться в путь. Он снял мокрую рубаху и надел на голое тело сухой дорожный кафтан. Запасных брюк у него, конечно, не было. Принц уложил мокрые вещи в седельные сумки, подсадил Теону на коня и следом забрался в седло. «Я бы предложил тебе поспать, пока мы едем, но я не знаю дороги и ориентиров. Поэтому тебе придется еще немного потерпеть, Они, хорошо?» «Конечно, Бон», – пробурчала она, отчаянно пытаясь разлепить склеившиеся веки. «Но если я все-таки засну, то знай. Тебе надо найти скалу, похожую на трезубец. За ней будет та, на вершине которой стоит замок теней». «Я попробую», — пообещал принц. Отдохнувший и набравшийся сил стоик взял отличный темп и вскоре вывез их с узких троп, окруженных отвесными скалами, на живописную равнину, откуда хорошо просматривалась горная гряда. Теона мирно посапывала на плече у принца, и даже тряска не могла ее разбудить. Горы стремительно утопали в сумерках, и Бон боялся пропустить ориентиры, которые совсем скоро нельзя будет различить во тьме. Он уже собирался разбудить Теону, как вдруг заметил мелькание огонька среди горных вершин. Бон натянул поводья. «Стой-ка, мальчик, кажется, я что-то видел». Стоик послушно остановился и, мягко ступая на мелких камнях, начал поворачиваться вокруг себя, давая всаднику возможность осмотреться на местности. Огонек мигнул снова. Бон щурился, пытаясь понять странные сигналы. Теона заворочилась и начала что-то бормотать. «Они, проснись, пожалуйста. Там что-то мигает, тебе нужно посмотреть». «Да, да, я уже встаю, Вероника. Я разнесла все книги с вечера», — бубнила себе под нос девушка. «Они, просыпайся». Теона с трудом открыла глаза и принялась растирать лицо ладонью. «Все книги, говоришь, разнесла?» — усмехнулся Бон. «Прости, что пришлось разбудить, но взгляни вон туда». Он указал на вершину горы, где то затухал, то загорался красный огонек. «Ты знаешь, что это?» Теона прищурилась и спустя мгновение просияла. «Это похоже на сигнальный маяк замка теней. Его включают, когда ждут возвращения видящей или ночную доставку нитей. Если это он, то вход совсем рядом». «Но как же гора, похожая на трезубец?» «Если это маяк, то трезубец уже позади. Нам туда!» Девушка кивнула на два высоких камня, между которыми змеилась еле заметная дорожка. Бон сжал бока коня коленями, направляя стойко вперед. «Это верная дорога, Бон. Я бы могла пройти тут с завязанными глазами», — хвасталась ткачиха. «Мы уже близко. Вот, смотри, там внизу ворота». В замок можно проникнуть двумя способами. Подняться по 1000 ступеней, выбитых в горе, или воспользоваться подъемником. К счастью, внизу всегда есть кто-то, кто запускает механизм. Потому что ступеньки сейчас мне точно не одолеть. В голосе Тионы послышались незнакомые Буну нотки. Будто, вернувшись в место, которое она много лет называла домом, ткачиха обрела спокойствие и уверенность, так не хватавших ей в Иризе. «Идем, я договорюсь, чтобы нас подняли». Бон спешился и помог Тионе спуститься с коня. Она потрогала все еще мокрые сапоги, болтавшиеся на боку стойка, и, брезгливо поморщившись, оставила их висеть на прежнем месте. «Они, ты можешь порезать ноги о камни!» — стал возражать Бон. «Эти камни меня не тронут!» — пошутила ткачиха и, взяв принца за руку, потянула его вперед. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнула Тиона, подходя ближе к распахнутым воротам. К ее удивлению, из шахты вышел незнакомый юноша, фигуру которого скрывал объемный плащ с капюшоном. Раньше в замке никогда не работали мужчины, чтобы не создавать лишнее искушение для ткачих. Но, возможно, за 3 года правила чуть смягчили. На правах одной из тех, ради кого этот замок был построен, девушка заговорила первой. «Добрый вечер. Нам нужно попасть наверх. Запустите для нас подъемник, пожалуйста». «Кто вы такие?» – неожиданно резко ответил смотритель ворот. Он шагнул им навстречу, заблокировав проход. Тиона слишком устала, чтобы что-то объяснять, поэтому просто вышла на свет, чтобы юноша рассмотрел ее татуировки и сделал нужные выводы. Поколебавшись, она все же добавила, вложив в голос всю силу. «Я ткачиха Ордена Дочерей Ночи». «А этот кто такой?» Все так же грубо спросил смотритель, откинув капюшон с бритой головы, и надменно посмотрел на Бона. «Перед тобой принц Риата, мальчик, и я бы попросил проявить больше почтения». Юноша отвернулся и буркнул через плечо. «Заходите, по очереди». «Высота очень большая», — пояснила Тиона Бону, «и механизм рассчитан на одного». «Я поеду первой и буду ждать тебя наверху. Боюсь, если ты поднимешься без меня, то вместо приветствия можешь получить сковородкой по голове от хромой Бет». «Я бы все равно не оставил тебя одну наедине с этим». Бон кивнул на парня, смахивающего на малолетнего преступника, который зашел в ворота и начал возиться с ручками подъемника. Прежде чем последовать за смотрителем, Тиона подошла к Бону и поцеловала его. Сиюминутный, мимолетный поцелуй, не размыкая губ. Пожелание удачи. Она уже шагнула вперед, но принц схватил ее за руку и притянул к себе. Его поцелуй не был похож на предыдущий. В нем чувствовалась неподдельная страсть и обещание, что она станет первой ткачихой, у которой на пледе вместо слова «одиночество» появится слово «счастье». «Будь осторожна», – прошептал он. «Со мной ничего не случится. Я дома. Жду тебя наверху». Улыбка молодой луны озарила ее лицо. Тиона чувствовала, что сейчас начинается ее новая жизнь. Именно сейчас. Не сегодня утром, не стоя по колено в мятной воде, не во время признания Бона, а в этот самый момент. Душа трепетала и пела. «Запомни этот миг, он важен». Ощущая босыми стопами холод гладких камней, которыми была уложена площадка перед входом, Тиона зашла в ворота. Все здесь казалось родным и знакомым. За сотни подъемов и спусков девушка успела запомнить каждый сучок и трещинку на стенах деревянного короба, в котором ей предстояло проделать путь наверх. Перила, за которые нужно было держаться, чтобы не упасть во время движения, были такими же гладкими, как и много лет назад. Щелчок запускающего механизма, первые секунды парения, Ее тело помнило все. Лифт пополз вверх, и девушку накрыла полнейшая темнота. Весь сегодняшний день навалился на нее безумным горным медведем. Он был немыслимо силен. Устоять на ногах не было никакой надежды. Как утренний черный плед мог привести ее сюда, да еще и рука об руку с принцем? Может быть, это всего лишь долгий и яркий сон после тяжелой ночи за станком? А может, горячка или бред больной? Ощущение нереальности происходящего не покидало ее. Не могло всего этого быть. Теона замотала головой и начала переступать с ноги на ногу, чтобы выйти из комнаты размышлений и догадок. Подъемник скоро должен был остановиться. Внутренние часы точно помнили, сколько времени занимает путь до вершины горы. Чутье ее не обмануло. Над головой появилась тонкая полоска света, увеличивающаяся с каждым сантиметром, который проползал ветхий короб. Как только Теона смогла разглядеть очертания холла, то начала сжимать ладони от нетерпения. Скоро она увидит хромую Бет, старушку-библиотекаршу, Веронику. С видящей и ее враньем еще предстояло разобраться. Но святые великие, сейчас она готова была упасть в ее объятия и простить все, если наставница поможет ей и Бону. Характерный толчок обозначил, что подъемник остановился. Теона ступила в красивый холл со стенами из черного сланца, освещенный сотней свечей. Холл был удручающе пуст. Она сделала несколько шагов вперед, но в этот момент свет снова погас. Кто-то накинул ей на голову мешок и прижал руки к телу, чтобы она не смогла его сбросить. Ее потянули за подол платья, заворачивая в него как гусеницу. Крепкие веревки опутали тело с нечеловеческой скоростью. Чьи-то руки подхватили ее и куда-то потащили. Теона визжала и брыкалась, пытаясь хоть немного осложнить жизнь своим похитителям. Но они действовали настолько слаженно и четко, что у нее не оставалось никаких шансов на достойное сопротивление. Это была не та встреча с домом, которую она ожидала. Бон еще чувствовал тепло руки Теоны и еле уловимый запах жасмина, который почти смыла река, но вернула бархатное платье. Девушка улыбнулась ему, прежде чем черная гора забрала ее себе. На месте деревянного короба зияла пустота. Странный юноша-смотритель, встретивший их у ворот, кряхтел рядом, орудуя длинными рычагами, торчащими из большой круглой шестеренки, которая приводила в движение весь механизм. Бон сразу понял, что лифт разработал Морин. Во всем чувствовался его почерк. «Великий черный, надеюсь, ты забрал его, чтобы предложить работу получше», потому что мир лишился гения. Принц отошел подальше от горы и запрокинул голову, пытаясь разглядеть очертания замка, но его там словно и не было. Бон пятился, упорно вглядываясь в черный камень, который сливался с таким же непроглядным хмурым небом. Даже звезды не освещали это место, как будто боялись подплыть слишком близко к силе, скрытой на вершине. А может, гора и правда протыкала небо насквозь? Может, легенды не врали, и замок стоял где-то там, на другой стороне облаков? Принц нетерпеливо теребил полы кафтана, ожидая, когда, наконец, короб спустится за ним. Но короба все не было. Вдруг стоек громко заржал. Бун резко обернулся и увидел, как кто-то в таком же длинном плаще с капюшоном, как у смотрителя ворот, схватил коня, вставшего на дыбы, под узцы и пытается совладать с его норовом. Бун сорвался с места на помощь другу, но помощь понадобилась ему самому. Несколько человек выскочили из темноты и схватили принца, накинув тому на голову мешок. Несмотря на их крепкую хватку, ему удалось выдернуть руку и ударить наобум. «Королевский щенок!» — разозлился тот, в кого угодил кулак Бона. «Щенок без короны!» — добавил негодяй и с силой пнул принца ногой в грудь. Бон покачнулся, но упасть ему не дали, заломив за спину руку. Резкая боль в плече не позволила больше сопротивляться. «Нам не велено применять силу», — послышался другой голос, низкий, с хрипотцой. «Плевать, скажем, что отбивался. Ему все равно не жить». «Молчи», — цыкнул на подельника низкоголосый. «Давай, пошли. Я и так уже отсидел себе все, что можно, пока их дождались». Бон отчаянно вслушивался в голоса похитителей, чтобы понять, знает ли он этих людей. Пульсирующая боль в ребрах, на которые пришелся удар, не давала мыслить ясно. «Проклятый культ! Это их рук дело!» «Завтра наступит ночь, о которой говорил Кепель. А это значит...» Его словно окатили ведром холодной воды. Понимание, что стоит на кону, было невыносимым. Ни страна, ни корона, ни его жизнь не были сейчас важны. Если культ хочет оживить зрячего, и для этого им нужна кровь ткачихи, то Тиона, которая чудом избежала смерти в детстве, сейчас в большей опасности, чем когда-либо. Бон начал вырываться с неистовой силой, но из стальных тисков выбраться было не так-то просто. Принца тащили волоком. Носки его сапог оставляли борозды на земле. «Буйный он какой-то», — сказал низкоголосый. «Надо успокоить». «Сам же говорил, не бить!» Передразнил его тот, от которого Бон получил по ребрам. «Не терплю возни!» Сухо отрезал первый. «Ой, да знаю я!» Бон услышал, как его обходят сзади, и начал брыкаться из последних сил, понимая, что если он сейчас погибнет, то у Тионы не останется ни единого шанса. Он дернулся, пытаясь легнуть обидчиков. Но в этот момент на затылок принца обрушилось что-то твердое и тяжелое. Резкая боль заставила мир съежиться до точки и померкнуть.